Николка оставил отца в покое и прилип к стеклу. В перерыве к игроку, которому секундировал ассистент, подошел рефери и опять что-то спросил. Игрок отрицательно покачал головой. Ткнул перчаткой в кибера и ответил. Видимо, просил повысить уровень соперника. Рефери развел руками, но возражать не стал. Игроку виднее. Второй раунд игрок начал еще более резво, не забывая, впрочем, об обороне. Пару раз кибер достал-таки его. Молодой парень вновь пошел вперед, теперь стараясь достать кибера правым боковым. Потом три раза кряду проверил серию: левый прямой, правый боковой, левый апперкот. Это явно была коронка игрока. И во второй раз она почти прошла, по крайней мере, кибер отлетел назад и чуть не упал. Рефери отсчитал до восьми и дал разрешение на продолжение. Окрыленный успехом игрок ринулся добивать противника. Еще раз зацепил того по корпусу, попробовал войти в ближний бой и вдруг нарвался на прямой правый, нанесенный с отшагом и разворотом корпуса на правой ноге. Удар был настолько силен, что игрок упал. Тут же вскочил, но рефери теперь уже ему открыл счет. «Па!» — почти прошептал Николка, глядя на ринг. «Ну скажи, а то у меня плохо получается!» Глеб глянул в сторону, где продолжали шуметь друзья игрока, перевел взгляд на него самого и не очень уверенно произнес. «Ставлю на кибера. Боксируют они на равных, но игрок взведен. Ему мешают его друзья». «Как это?» «Давят психологически». «А?» — не понял сын. «Заставляют махать кулаками, а не думать». «Разве он успевает там думать?» — изумился сын. «Обязан. Боксер — это не драчун. Тут одними кулаками не выиграть». Видя широко раскрытые глаза Николки, он пояснил. «Выигрывают головой, мозгами, а руки и ноги — инструмент победы». Сын промолчал, но стал еще более внимательно следить за боем. Все произошло так, как и говорил Глеб. Подгоняемый криками друзей и подружек, игрок начал рискованно раскрываться, проваливать удары и вскоре получил еще одну плюху. Вновь на отходе кибера, но только боковую. Не успел игрок прийти в себя, как кибер провел свою серию. И третий удар, свинг правый, отправил игрока в нокаут. «Ух ты!» — воскликнул Николка. «Ты опять угадал! Молодец, папа!» Пока секунданты и рефери хлопотали над игроком, приводя его в чувство, Глеб оценивал увиденное. Здесь позволяют доводить дело до нокаута, то есть до потери игроком сознания. Значит, синяки, растяжения, а то и травмы средней тяжести не запрещены. Конечно, каждое движение кибера выверено и просчитано, но потолок его возможностей довольно высок. Глеб прикинул свои шансы на успех в схватке. До армии он получил звание мастера спорта по троеборью, и одним из видов состязания был рукопашный бой без оружия. Удары руками, ногами, локтями, коленями, броски, болевые на руки и ноги, удушающие. Правила здорово отличались от обычных спортивных. Глеб делал ставку на скорость, работу руками, молниеносное сближение и виртуозное выполнение удушений. Имея хорошо поставленную технику рук, он несколько раз участвовал в состязаниях боксеров и занимал призовые места. По приблизительным прикидкам, и игрок, и кибер боксировали на уровне второго спортивного разряда. Может быть, кибер выглядел чуть лучше. Наверное, игрок просил рефери включить именно такой уровень работы. В принципе, Глебу по силам потягаться силами с местным Али. Будто подслушав мысли отца, Николка схватил того за руки и с мольбой произнес. «Пап, ты не попробуешь сыграть, а?» «Хочешь, чтобы папу побили?» — улыбнулся Глеб. «Нет, я знаю, что ты победишь!» «Мне бы такую уверенность. Что ж, Китрюга, попробуем!» «Ура!» Тихонечко воскликнул Николка, глядя на отца восторженным взглядом. В кассе Глеб заплатил 105 рублей и прошел в раздевалку аттракциона. Здесь все еще сидел предыдущий игрок. Над ним хлопотал медик, проверяя его состояние, заставил выпить стакан с мутноватой жидкостью. Парень отмахивался, говорил, что в порядке, но медик настаивал. Секундант внимательно следил за происходящим. Видимо, в его обязанности входила опека над игроком от начала и до конца. «Стой здесь», — велел Глеб сыну и подошел к сидящему в углу рефери. «Здравствуйте. Я хотел бы попробовать побоксировать». Рефери взял билет, взглянул на Глеба. «Раньше боксировали?» «Пробовал как-то». «Вам надо пройти медосмотр. Это обязательная процедура». «Ясно». Процедура заняла буквально 5 минут. Проверили давление, сняли кардиограмму, и энцефалограмму, выяснили, какие травмы получал Глеб. В раздевалке его уже ждал ассистент. Высокий парень спортивного телосложения, с комплектом формы и защитным снаряжением. «Переодевайтесь, потом короткая разминка и вперед!» Глеб быстро натянул на себя спортивные трусы и майку, боксерки. Секундант помог намотать бинты и натянуть перчатки. В отличие от привычных, Глебу эти были почти невесомыми. Подошел рефери. «Какой уровень сложности выставить?» «Какой был до этого?» «Уровень между первым разрядом и кандидатом в мастера». Рефери окинул мускулистую фигуру Глеба внимательным взглядом, отметил развитые плечи, предплечья, тяжелый подбородок, развитые мышцы груди. «Предыдущий игрок переоценил свои силы, хотя занимался боксом. Вы крепкий человек, но, может, не стоит рисковать?» «Но ведь кибер не причинит мне вреда», — простодушно сказал Глеб. «Нет, серьезного вреда не причинит», — подтвердил рефери. «Однако в нокаут может послать. Я так понимаю, вы видели бой?» «Верно. Ничего, попробую». Глеб глянул на стоящего в углу сына. Николка, затаив дыхание, следил за отцом. В его глазах было восхищение и ожидание. «Вот выйдет папа и всем покажет». «Можно он отсюда посмотрит?» — просил Глеб. «Здесь есть специальная комната для близких игрока. Оттуда хороший обзор». Глеб махнул рукой Николке и пошел за рефери в зал. Это был самый настоящий ринг, установленный в небольшом помещении с высоким потолком. Плафоны на потолке, кондиционер, столик в углу и еще одна дверь в противоположной стене. Рефери вышел на центр ринга, поднял руку, и из второй двери появился кибер. Это был тот же Мохаммед Али. Высокий рост, плотное, но не толстое телосложение. Ассистент, шедший следом за Глебом, спросил. «Не передумали?» «Нет. Встаньте в угол». Глебу достался красный угол. Кибер встал в синем. «Игрок готов?» — громко спросил рефери. «Готов», — слегка охрипшим голосом ответил Глеб. «Напоминаю, кибер работает на уровне кандидата в мастера. Если вы решите сменить уровень, поднимите руку. Раунд идет 3 минуты. Всего 4 раунда. В любой момент бой может быть прерван по вашему желанию. Это ясно?» «Да». Глеб сверлил взглядом кибера, пытаясь найти в нем отличие от человека. Но на расстоянии 8 шагов он ничего не заметил. «Если ваш секундант решит, что вы не можете продолжать бой, он остановит его. Желаю успеха!» Рефери сделал шаг назад и коротко рубанул рукой воздух. «Бой!» Кибер поднял руки на уровень живота. Стоял почти прямо, не опуская голову. Копировал своего прототипа. Кожа у него шоколадная, глаза выглядят как настоящие. И пахнет от него, как от человека. Черт! И не отличишь ведь. Вылитый человек. И кровь в нем течет почти настоящая. Интересно. Если нос разбить, потечет юшка. Прыгать, скакать... Порхать по рингу Глеб не собирался. Его стиль перемещений — перетаптывание с ноги на ногу, работа корпусом. До того момента, когда можно будет атаковать. Волнение, вдруг охватившее его до боя, отступило. Ведь были подобные киберы у них во взводе. Отрабатывали приемы связки. Правда, те выглядели иначе. Меньше напоминали людей. А сейчас, наоборот, легче. Человек и есть человек. Пусть и мозги у него электронные. Не страшно. Первый удар нанес кибер. Хлесткий левый прямой не достиг цели. Глеб чуть отклонил корпус, потом шагнул вправо, заставляя кибера менять положение. «Поиграем минутку, посмотрим на тебя. Лишь бы рефлекс не сработал. Ноги не включите, на броски не перейти. Впрочем, здесь за это не дисквалифицируют». Глеб усмехнулся, языком поправил капу во рту и нанес первый удар. Прошла половина раунда, прежде чем соперники от разведки перешли к более активным действиям. И вновь начал кибер. Видимо, оператор выбрал тактику первого номера. Али начал кружить по рингу, заходя то с левой, то с правой стороны, бросал левую, потом подключал правую, отскакивая и наседая вновь. Глеб работал на отходах, иногда нырял вниз. Сам бил мало, нащупывал пути к резкому сближению дистанции. Реакция, работа ногами, высокий рост, конечно, позволяют защищаться без рук, но настоящий Али в свое время иногда пропускал выпады противников. И Формана, и Фрейзера. Первый раз он зацепил по корпусу кибера, уйдя от бокового правого. Тут же отработал с другой руки по корпусу, отошел назад. Кибер, имитируя перевод дыхания, тоже отступил. Начал танцевать. Настоящий человек спешно восстанавливал бы дыхание. Второй удар прошел чуть выше печени. Следующий выпад Глеб решил пропустить, чтобы кибер пошел дальше. Маневр сложный, зато выводил в ближний бой, где длинные руки Али уже не имели преимущества. Рефери внимательно следил за бойцами, изредка посматривая на табло, где часы отсчитывали последние 30 секунд раунда. Он видел, что игрок вполне прилично держится, явно лучше предыдущего, и что бой может идти все 4 раунда. Он ошибался. Кибер купился на трюк. Его правый скользнул по скуле Глеба. Тот согнул корпус, прикрывая голову перчатками, но отступить не успел. И кибер решил провести новую серию. Левый свинг, правый прямой. Первый удар попал в перчатки, а второй рассек воздух. Глеб поднырнул под правую и, разгибаясь и выкручивая корпус, влепил с левой мощный боковой, вкладывая в него всю силу. Удар попал в скулу киберу. Тот вздрогнул всем телом, неуверенно шагнул в бок. Глаза моргнули и не успели увидеть второй удар. Правый боковой шел чуть сверху, вниз по косой траектории. Он скользнул по руке кибера и врезался в скулу, подобно молоту. Раздался сухой треск, как будто лопнула кость. Кибер рухнул сперва на колени, потом боком на ринг. Большое тело обмякло. «В угол!» — крикнул рефери, подлетая к киберу. «Раз!» Глеб неторопливо пошел в свой угол, где его ждал ошарашенный увиденным секундант. За результат можно было не волноваться. Такими ударами Глеб гарантированно вырубал и не таких здоровяков. Рефери досчитал до 9, сказал «аут» и вызвал техников, чтобы унести кибера. Потом подошел к Глебу. «Ну и ударчик у тебя! Медведя свалить можно! Не ожидал!» Секундант быстро снимал с Глеба перчатки и срезал бинты. «А что у него хрустнуло?» — спросил Глеб. «Как что? Лицевая кость! Ты ж сломал ее!» «Я думал, у них кости покрепче. У этой модели строение максимально приближено к реальному. Неужто не заметил?» Глеб кивнул. В душе он был доволен собой, не растерял навыков. Аж местные удивились. В этот момент в распахнутую дверь вбежал Николка. «Папа!» Он ловко поднырнул под канаты и прыгнул на отца. Глеб едва успел его подхватить. «Ты молодец, я все видел! Как дал! Он и грохнулся!» Сын, захлебываясь от восторга, тараторил, крепко держа отца. Рефери, секундант, даже техники, осматривавшие кибера, скалили зубы в улыбках. Глеб погладил сына по волосам, подмигнул и спросил. «Ну что, не подкачал отец?» «Не, ты молодец!» «Ну пошли, подстрекатель. Мне в душ надо, а то взмок, будто на гору бежал». Оказалось, что за победу над кибером здесь давали приз. Рефери объяснил, что уровень бойца довольно высокий, значит, призов будет 2. Глеб предоставил право выбора сыну, и Николка взял настоящие боксерские перчатки и большую коробку конфет. В придачу получил диск с записью боя. В коридоре Глеба поздравили зрители, компания, чей друг дрался раньше. Оказывается, они тоже смотрели схватку и болели за него. Довольные, с подарками, отец и сын отправились дальше. Впереди было еще много аттракционов. За следующие 2 часа они успели обойти весь сектор. Проследили за развитием событий в 2 реал-миссиях и в квесте. Николка покатался на драконе, угостил конфетами Лешего и выслушал сказку от хозяйки Медной горы. Глеб разговаривал со служителями, другими посетителями, постепенно набирая информацию о парке, о киберах, биокопиях. Ему становилось ясно, что задание, на первый взгляд, не такое сложное, на самом деле имеет несколько подводных камней, и что в полсилы тут не поработаешь. Конечно, сегодня подавать заявку на участие в играх большого пула глупо. К такому шагу игроки готовятся заранее. Проходят курс тренировок, изучают историю игр, смотрят видеозаписи, а то и нанимают частных тренеров. Трофимов дал время на освоение и подготовку. Вот и использую его на всю катушку. А заявку подам с 3-го захода. Со стороны это будет выглядеть логично, если кто-то решит проверить меня. Ничего подозрительного не найдет. Не должен. Так рассуждал Глеб, наблюдая за перипетиями борьбы участников реал-миссии по большому монитору, вмонтированному в стену кафе. 2 мужчин средних лет пытались проскочить через мост к огромному камню, наверху которого лежала золотая чаша. На их пути стоял тролль с топором, а позади на другом берегу на дереве сидел эльф с луком. Мужчины застряли на подступах к мосту, не зная, как быть. До тролля не добежать, эльф стреляет метко. Ошибить его нечем. «Надо сегодня попробовать силы в небольшой игре, где-то на час. Как раз успеем на вечерний самолет». «Ты не устал, сынок?» — взъерошил волосы на голове Николки Глеб. «Нет». На миг оторвался от десерта тот. «А что?» «Сделаем так. Я попробую сыграть еще разок. В реал-миссию. Простую. А ты посмотришь». «Не, па, я тоже хочу сыграть!» Николка указал ложкой на купол здания, где располагались аттракционы для детей. «А твою игру посмотрю в записи с мамой, ладно?» «Хорошо. Только игру для тебя я сам выберу. Идет?» «Ага. А я для тебя». Глеб улыбнулся. У парня его характер. Не хочет уступать отцу. «Ладно, пошли выбирать. Гонки на дракончиках, прятки с домовыми, стрельба из рогаток по воздушным шарикам и прочие забавы для детей от 5 до 8 лет. Присматривали за этим 2 воспитателя, одетых в цветастые костюмы. Глеб прикинул пропорции детей и взрослых. Выходило 1 к 4, неплохо. За 4 детьми уследить-то можно. Знаешь, сынок, выбирай-ка ты сам, с чего начинать». Николка внимательно посмотрел на отца, кивнул и серьезно ответил. «Я думаю, ты тоже сам выберешь миссию». Глеб пожал руку сыну и, скрывая улыбку, произнес. «Спасибо за доверие. Успеха». «И тебе, папа». Взгляд пацана не отрывался от светло-зеленого дракончика, лежавшего в дальнем углу большого зала. Выглядел он грустным, и Николка уже решил, что начнет игру со знакомства с ним. «Нельзя дракончику грустить, он же веселый». К ним подошла высокая женщина в синем трико с надписью «Фантазия» поперек груди. «Здравствуй, мальчик. Я Наталья Андреевна. А тебя как зовут?» «Николка», — ответил тот, на миг оторвав взгляд от дракончика. «Очень приятно». Она взглянула на Глеба, кивнула и негромко сказала. «Вы можете идти. Николка будет под присмотром». «Спасибо вам». Глеб оценил внешность Натальи. «Хм, Андреевны». С некоторым трудом оторвал взгляд от надписи и махнул рукой Николке. «Я пошел. Через час буду. Может, раньше». Воспитательница ослепительно улыбнулась и поправила прическу. Взгляд Глеба истолковала правильно.